Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Ященко Юлия Васильевна. Разговор записывается. Ага. Что, Валерия Владимировна, это вы? Да. Звонок поступает по поводу ваших обязательств невыполненных перед компанией «Метрофинанс». Что это ваш личный номер? Да, мой. А что, какие-то сомнения у вас, да? Да, имеется сомнение. А что такое? Да, это вы говорили, то, что это не ваш номер телефона, вы я говорила. Знаете этого человека. Я говорила. А кто с вашего номера общался? Ой, что это вы меня путаете-то, а? Наверное, Валерия вы с утра выпили, да? Верное воскресенье. Что? Выпили, говорю, шампусика, наверное. Вы выпили? Да не я, а вы. Короче, я что там с этими метриками? Перешли да ты говоришь ситуацию. Какую-то ерунду. Ладно, нет, забыли, проехали. Что там с метриками, что они хотят? Произвести платеж вам следует. Нет, я вам уже говорила, не буду платить. По какой причине? Ну, потому что там новоселов. Этот. Что-что у вас? Да, говорю, там работает новоселов, да? А он этот, педрила. Там еще Чуев работает, он тоже петух. Понятно. И Андрюшка там есть, там, ну, он поменьше петух, но он тоже петушара. Ну, я ваши мысли поняла, Валерия Владимировна. Ага. Я тогда вам уклонение зафиксирую. Какое а уклонение? Я нормально сижу. Уклонение от выплат, а не отклонение. Вы внимательно слушайте. А, уклонение от то, выплат. То, что я вам говорю. Да-да. А, ну зафиксируйте. Поэтому, да, смотрите. Вы там только жирными буквами фиксируете, чтобы видно было. Замечательно, все это увидят. Да, поэтому, хорошо. Валерия Владимировна, вы звонки далее принимаете? Ой, с удовольствием. А в дальнейшем, возможно, и будете принимать по месту регистрации комиссию. Комиссию? Какую? Погоди, какую комиссию? Здравствуйте. Да, алло. Компания «Эверест», инспектор Сергеенко, Татьяна Николаевна, идет запись телефонного разговора. Скажите, пожалуйста, вы Валерия Владимировна? Да. Валерия Владимировна, звонок поступил по вопросу вашей просроченной задолженности в компании «Метрофинанс». На сегодняшний день сумма на просроченную задолженность составляет 45 992 рубля. Кредитор требует, чтобы оплату произвели в течение 3 дней, то есть до пятницы, до 26 апреля включительно. Ну, пусть требует, пусть там лопнет от злости, требует. По какой причине вы оплату не производите? По 5 дней просрочки. Лично неприязненные отношения с компанией «Метрофинанс». То есть вы уклоняетесь, да, от оплаты? Да думай, как хочешь. На сегодняшний день очередное уклонение вам фиксируется. Взыскание будет продолжаться до полного погашения. В ближайшее время, скорее всего, кредитор обязывает. Это вы, что ли? Ты взыскатель? Дело. Славенький, либо ты взыскатель. По договору сессии. Вот давай. Либо через судебный порядок. Пока. Уклоняйтесь дальше, ага. Валерия Владимировна. Давай, пошла. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Наталья Анатольевна? Ага. Это вы? Я. Специалист компании «Вафинанс» Сакузина Екатерина Викторовна, запись разговора ведется. Ну, что ты, Катюха, хочешь? Зачем ты меня тревожишь, а? Катюха, 14 рублей к оплате. Пластилиновое твое ухо. Платить не позднее 27 апреля, включительно. Ага. В какой из дней поступит? Ага. А надо еще позавчер и никогда. Что значит никогда, Наталья Анатольевна? А Надыщ подовчер тебе немного не смутила, тебя только никогда тронула. Вы вообще в здравом уме? В светлой я, памяти да, сейчас ты находитесь? Всякий бред несешь, звонишь. В светлой памяти, да? А, светлая тебе память. Мне родственникам вашим позвонить? Ага, позвони. Да, приезжай. Вы после инсульта, да, или у вас действительно... А ты после инфаркта. К хлору обратитесь. Ага. Наталья Анатольевна. Да. Значит, если завтра, 27 апреля... Это твой единственный врач, которого ты знаешь, да? Значит, так. Ай, ничего там. Шарамыга. Беспокойся. Настраивайтесь на общение. Оставайтесь на линии. Не сколько на ней оставаться? Алексея Фатиховна, добрый день. Добрый. Фатиховна, это вы, верно? Верно. Меня зовут Бешкенова Гульмира Нуртаевна, это финансовая сбора платежей. Информирую вас о записи переговоров. Звонок вам поступает по поручению компании «Микрокласс». У вас имеется задолженность по займу. Сумма долга на 19 апреля составляет 45 тысяч рублей. Это сумма для полного оформления. Вам ранее информацию доводили, сумму собрали к оплате долга? Ты каким боком вообще к микрокладу? По поручению? По какому договору мы работаете? С какого числа? Статья 1005 Гражданского кодекса. Ну вот как меня кредитор Ветви звонит, тогда будем с тобой что-нибудь разговаривать, разговоры. Да нет, важная мы с вами сейчас такая, будем блядь, курица позвонила. Это ты так думаешь? Конечно. А, и все, и заблеяло. Контактные проживаем. Больше ты ничего проживаете не хочешь. По какому адресу? Свои туда запиши. Попутанная. Альфия Ховна. Я знаю, как если меня зовут. Таким не надоело повторять ведь одно и то же? Или ты больше ничего не знаешь? Поэтому ожидайте последующих. Вас только этому научили? Мы с вами пошла будем нахрен, овца. Связываться задутая. До момента полного погашения. Давай, иди. Долга. Куда я тебя понятно? Отправила? Понятно? Всего доброго. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я являюсь сотрудником компании МВА «Финансы», специалист Михайлова Лидия Александровна. Обращаю внимание, ведется запись разговора. Будьте добры, уточните, Анжелика Валерьевна, это вы? Я. В работе нашего отдела находится информация по просроченной задолженности, сформированной вами ранее перед компанией «Мигкредит». Договор займа от 13 июля 2018 года. Срок просрочки по договору составляет уже 139 дней. Ну, не надо читать, я все равно платить не буду. Должности 67 720 рублей. По какой причине вы оплаты не производите? Погода хорошая. Я гулять иду. Я вообще гуляю в последнее время. Алло. Я задала вопрос, на который так и не дождалась ответа. Я все вам очень хорошо объяснила, даже понятно. Так и фиксируйте. В загуле. Вы. Я. Это по вашему основанию, для того, чтобы не очень, очень весомая, причем, конечно. Мое настроение романтическое такое, настроено только на позитивные моменты, какие-то оплаты, я о них не думаю. Надеюсь, понимаете, осознаете, что на сегодняшний день ваше поведение вправе расценивать как намеренное уклонение от исполнения финансовых обязательств. И что? Расценивайте там, как хотите. Всем МБА соберите и расценивайте. И кредитора пригласите. И с ним расценивайте. Ваш кредитор компании «Мигкредит». И что? А вы на какие нужды потратили пусть денежные сидят средства и плачут, компании? Что они без денег остались. Кто остался без денег? Мигкредит, кто же? Не я. Я-то при деньгах. Они Мигкредит без денег. Но без денег, к сожалению, они не остались. Чтобы вам этого не хотелось. Ты что гавкаешь за них? Они тебе нужны? Это по вашему конструктивный диалог, да? А я не говорила, что я буду конструктивно общаться. Когда я говорила, что я буду конструктивно общаться? Видимо, никогда. Никогда. Как я понимаю, данный диалог и будет лишен всяческого конструктива, поэтому на сегодняшний день отказ от оплаты вам повторно фиксируется. Иди, персик, дозревай. До того момента, пока не будет погашено в полном объеме в дальнейшем. Не старайся, не упирайся. Зачем вы ведете диалог? Потому что я королева. А ты моя прислуга. Говорю, заткнись, кыш. На сегодняшний день отказ от оплаты зафиксирован по причине намеренного уклонения. Звонки будете получать и далее. Пока! Ну, а в компании «Мигкредит» получает право решить вопрос в принудительном пусть порядке. Приоритете по вашему договору мигом решение вопроса путем возможной причины. Здравствуйте. Здравствуйте. Инспектор Михайлова, Альбина Викторовна, компании «Эверест». Разговор у нас записывается. Скажите, пожалуйста, можно сейчас пригласить телефон Андрея Михайловича? Не можно. Его нету, да? А скажите, а кем вы ему являетесь? Не скажу. Он спит. Он занят. Ничего, можно его разбудить. Чего это такое? Вы являетесь? Являюсь, да. Да. Мама его является? Да, мамочка. Угу. Вот передайте сыну, соответственно, так как он нарушает закон Российской Федерации. Да, какой закон? Если он через полчаса не перезвонит. Какой закон нарушает? Будут уже принудительные взыскания по месту его прописки. Ой, как врешь-то, как врешь-то, глянь-то, а. Ну, и закон понимаю, он нарушает, ваш... судья и, сидит, ага. Закон нарушает, и без суда объясните принудительные ваши... меры взыскания будут. И ну, я вот эту жалобу-то живой. Отправлю в ФССП за твое вранье бессовестное. Ага. Альбина, Альбина, ты прям в моих глазах совсем ниже плинтуса, да, опустилась. Иди конченая, сливайся, вруша. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Альфио. Фатиховну могу услышать? Можете, слушайте. Я Фатиховна, это вы? Я же говорю, да. Ого, Альфия Фатиховна, это вы, правильно я вас понимаю? Да правильно, правильно. Назовите фамилию, имя, отчество вашу полностью. А вы кто вообще есть-то? Звонок поступает из Сбербанка, ведущий Талисмаку Андрей Николаевич. А какие проблемы-то у нас, я не пойму. Вы три раза спросили, я три раза ответила. Что я должна еще повторить-то вам? Фамилию, имя, отчество вашу назовите. Альфия Фатиховна. Звонок поступает из управления по работе с проблемной задолженностью Сбербанка России. У вас по потребительскому кредиту 137 неоплат не поступает. Задолженность считается 43 900 рублей. По кредитной карте 157 дней не поступает оплата. Задолженность считается 14 300 рублей. Угу. Общая сумма задолженности 58 200. Идет нарушение условий договора. И согласно 37 статьи Гражданского кодекса, обязанность возлагается долг вернуть банку сегодня-завтра. Согласно 37 статье, вы имеете право требовать, но не обязанности долг вернуть. Зачем вы ссылаетесь на эту статью, даже не знаете смысла и звучания? Вы обязаны производить оплату. Да я отказалась, обязана я. Видишь, не вношу оплату. Кому я что обязана? Согласно договору, вы обязаны. Ну вот я не вношу пункт договора, нарушаю. Идите в суд, Сбербанк. Какие проблемы-то? Вы будете диктовать свои буду, условия банку? Буду, конечно. Да не хотите денег, сидите на месте. На каком основании? Да так на каком решила основании я. Вы вот вы себя ведете, вы себя сейчас ведете так, как будто не вы являетесь должником, а банк является да. должником перед вами. Вы по жизни всем должны, Сбербанк постоянно, то там урвет, то там урвет, то там какие-то проценты Альфия накрутит. Фатиховна, жуть какая-то, вы что вы творяете. Возвращать? А что ты таким тоном разговариваешь? Ты попроще голосок-то сделай. Каким тоном? А мы с вами на «ты» не переходили. Ты что из себя возомнил там важного? Такого. Мы с вами на «ты» не переходили. Я Альфия перешла Фатиховна. На «ты», и для меня ты просто понимаешь, ну вот индюк. Вот я воспринимаю тебя как вот Альфия сравниваю с индюком. Почему-то у меня а ты так оппозиционируешься. А я тебе его говорю. Ты по тону моей беседы не понял сказать. Еще, буду я вносить оплату или нет. Сразу нельзя понять. Вы дайте четкий, ясный ответ. Да, платите или отказываетесь от оплаты? Я отказываюсь, я уже дала этот ответ. Скажи, а ты умеешь вот так делать? Хорошо, назовите адрес. А вы когда кредит брали, так же разговаривали? Ну, я не помню, уровень как я разговаривала. Уровень вашего воспитания показывать не нужно. А что такого я сделала? Уровень вашего я у тебя спросила, можешь ты вот так делать или нет? Альфия Фатиховна. Чего? Мне уровень, еще раз повторюсь, ваше воспитание показывать нет, не нужно. Нет, тебя очень многому чему учить еще надо. Зелень ты пузатая. Адрес проживания зовите, куда вы из него звони с телефона горячей линии, я тебе все назову. Звони с мобильного телефона. Номер сейчас посмотрю, какой у тебя чудной какой. Мы с вами не знакомы, чтобы 158. На ты общаться. Вот именно, я вообще не знаю, кто ты такой есть. Представился там Сбербанком, а звонишь с номера 958. Ты звони, а какой у меня номер в договоре есть. Таким образом. Или который на сайте есть Сбербанк. А ты с какого телефона звонишь? С какого подвала ты мне названиваешь? Мария Батиховна. Чего? Если вы не готовы конструктивно вести диалог, с тобой нет, я тебе сказал. Указали, да приезжай, блядь, как вы замахали одно и то же говорите, ваши пугалки непонятные. Пусть приходит, я его встречу тут. А что вас напугало-то? Что вас напугало? Да вы как клоуны друг за другом повторяете, выездное взыскание. Ну и придет какая-то обезьяна такая. Шимпанзе постоит передо мной. Паша, простите, извините, получите требования, вот вам надо задолженность оплатить. И все, я ему пинка под зад дам, и он у меня полетит. Ну, только пятки будут сверкать. Вы сотрудник выездного взыскания. Хватит народ тут смешить. Я Альфия Фатиховна. А что вас веселит-то? То, что да потому что числится, вы клоуны, и звонилки все, вы клоуны. Вас я тебе сказала, веселит? Звони с телефона горячей линии. Что? Когда будет твой... уже, соответственно, требование выставлено. Ну и пусть, я этого и хочу, вы чтобы был суд, да. Да. Что значит, я буду а по-другому, я буду рада этому. А вы думаете, в вашу пользу? Да вы это тебе, рады, тебе рассуждать. То, что вы слышишь, индюк, этому рада что ты рассуждаешь-то сидишь? Ты хрен когда в суде-то был. Общаться с вами не собираюсь. Ну и сливайся, значит, вот, иди. Фиксирую делай. Коль. Потряси бородой. Информируем вас об адресе банка для направления.